Еще у нас были кровати, которыми мы пользовались, правда, гораздо реже, чем хотелось бы, комнаты, душевые и уборные. И на каждых четырех курсантов имелся штатский служитель, заправлявший кровати, убиравший комнаты, чистивший башмаки и раскладывавший нашу униформу к утру и бегавший по разным поручениям. Но все это вовсе не для роскоши. Просто нужно было оставить курсантам больше времени для занятий и освободить от того, чему их и так выучили в лагере. 6 дней в неделю для работы. Не ленись и не зевай. Воскресенье для нее же, да медяшечку надрай. Или в армейском варианте «до портянки постирай». Вот с таких времен идут эти дела. Взять бы одного из шпаков, которые говорят, что нам делать нечего, да на месяц в такое училище. А по вечерам и круглый день, в воскресенье, мы зубрили, пока не слипались глаза и не начинали болеть уши. А потом ложились спать, если ложились, с гипнопреподавателем под подушкой. Любимыми нашими маршевыми песнями были «Армия не для меня, лучше пахарем, как раньше», «Позабудем ратный труд», «Не ходи, сынок, в солдат», «Матушка кричала» и всеми любимая «Джентльмен в драгунах». «Агнец заблудший неведомо где», «Бе-е», «Черный барашек в беде и нужде», «Бе-е», «Джентльмен, неведающий святынь, проклят во веки веков, аминь, Господи, грешных нас не покинь», «Бе-е-бе». Перевод Грингольца. И все же я не чувствовал себя несчастным. Наверное, был слишком занят. Здесь уже не было того перевала, который каждый должен пройти в лагере. Всех подстегивала возможность быть отчисленным. Моя слабая подготовка по математике особенно мне досаждала. Сосед мой по комнате, колонист с Гесперуса, парень со странным именем Ангел, ночи напролет просиживал со мной, помогая. Большинство инструкторов, особенно офицеры, были инвалидами. Помнится, полным набором конечностей и органов чувств обладали только сержанты да капралы, инструкторы по рукопашному бою. Да и то не все. Наш тренер передвигался в мотокресле и носил специальный пластиковый воротник, потому что ниже шеи был полностью парализован. Но язык его работал, дай бог, а глаза подмечали все наши огрехи с точностью кинокамеры. Вначале я удивлялся, почему эти непригодные по состоянию здоровья и имеющие право на полную пенсию люди не хотят пользоваться своим правом и не едут домой. Потом я перестал удивляться. Но высшей точкой всего периода учебы был визит обладательницы черных глазищ, лейтенанта космофлота Ибанис, младшего вахтенного офицера и пилота-стажера корвета «Маннергейм». Карменсита появилась в выгляде потрясающей в белой флотской униформе, размером немногим больше промокашки, как раз когда наш класс был выстроен на перекличку перед ужином. Она прошла вдоль строя, и можно было слышать скрип поворачивающихся вслед ей глаз, после чего чистым, отчетливым глазком спросила дежурного офицера, как найти меня. Дежурный капитан Чандар, похоже, за всю жизнь даже матери своей не улыбнулся ни разу, но перед маленькой Кармен просто растаял и подтвердил, что я действительно нахожусь здесь. Тогда она печально взмахнула длиннющими черными ресницами и объяснила, что ее корабль скоро отправляется, так что нельзя ли отпустить меня поужинать в город? Так я оказался обладателем совершенно неположенной и абсолютно небывалой увольнительной на 3 часа. Может быть, флотских обучают какой-то особой технике гипноза, а армию обходят стороной? А может, ее секретное оружие было куда старше и малопригодно для МП? В любом случае, я не только прекрасно провел время, но вдобавок мой престиж среди сокурсников достиг небывалых высот. Вечер был настолько прекрасен, что на следующий день я с треском провалил 2 урока. Однако встречу омрачала новость о том, что Карл погиб на Плутоне. На их исследовательскую станцию напали баги. Но оба мы уже научились жить при таком положении дел. Одно меня поразило. За едой Кармен сняла пилотку, и оказалось, что ее из сине-черных волос больше нет. Я знал, что большинство девушек на флоте бреют головы, на боевом корабле нет времени ухаживать за длинными волосами, к тому же они очень мешают при маневрах в невесомости. Черт! Да я и сам чуть скальп с себя не снимал, брил голову, так удобнее, да и гигиеничнее. Но все же образ Кармен, который я держал в памяти, включал в себя копну густых волнистых волос. Но знаете, когда к этому привыкнешь, то кажется даже лучше. То есть, если с самого начала девушка выглядит здорово, то она и обрив голову ничуть не хуже. А еще это помогает отличить флотских девушек от цыплят с гражданки, как масонская булавка или золотые черепа у тех, кто ходил в боевой десант. Конечно, Кармен выглядела необычно, но это только придавало ей достоинство. Я впервые осознал полностью, что она действительно офицер, воин и в то же время очень симпатичная девчонка. В казармы я вернулся со звездами в глазах и преследуемый запахом духов. На прощание Кармен поцеловала меня.